Еретики возьмут власть над церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Господь сказал: «По плодам их узнаете», или, что тоже, «По действию еретиков старайся отличить их от истинных пастырей». Это духовные тати, расхищающие духовные стада, и войдут они во двор овчий, церковь, прилазя инуде, как сказал Господь, то есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божьи уставы. Господь именует их разбойниками. Действительно, первым их делом будет гонение на истинных пастырей, заточение их, ссылки, ибо без этого нельзя будет им расхищать овец, стадо.